Глава 22. Уйдя из дома, Филатов не взял с собой никакого оружия. Может быть, знал, что никогда не сможет выстрелить, а может, надеялся укрыться там, где его никто не найдет, и потому пистолет или карабин окажутся просто лишним грузом. Тревожило другое. Дом, в котором жила Эмма, тоже куда-то сбежал. А на его месте вдруг появился точно такой же, ничем не отличающийся, но все-таки другой. Это походило на какой-то зловещий розыгрыш, да и сама игра казалась виртуальным вымыслом, который вдруг выплеснулся в реальную жизнь. И теперь в нашем мире существуют и живут по своим компьютерным законам двухмерные, бестелесные и эфемерные, злобные существа, неосязаемые, как голограммы. Они творят зло и уничтожают все вокруг себя. Количество их не уменьшается, а увеличивается с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой. Вера с утра опять засела за компьютер. Волошин стоял за ее спиной и наблюдал, что она вытаскивала из несуществующего пространства. Минтону заказали Цахиса. За Чехом теперь должен гоняться Бен Ладен. Гудзонского ястреба повесили, гонконгский сокол обещал выклевать всем глаза, кобра хотел передушить всех, но больше всего угроз поступило Минтону. Он был теперь самым богатым игроком, а, следовательно, самым опасным. «Стоп», — сказал Волошин. «Надо думать, а не смотреть тупо в ящик. Нужна новая тактика, стратегия, а в первую очередь необходимо новое отношение к самой игре. Начнем с самого невероятного, с того, что никакой игры нет вовсе. Просто группа талантливых мошенников придумала ее для того, чтобы набрать какое-то количество участников, которые вносят вступительный взнос, скажем, по 10 тысяч, после чего мошенники просто забирают деньги и растворяются. 16 тысяч дураков нашлось по всему миру. Это 160 миллионов долларов. Кто побежит за помощью в полицию и заорет: «Помогите! Ограбили! Я хотел стать киллером и убить как можно больше людей, а у меня мои 10 тысяч отобрали, заработанные нелегким трудом, между прочим». 160 миллионов — бешеная сумма. За 5% можно даже организовать видимость игры с посланиями, виртуальными перебранками, с театрализованными постановками для теленовостей. Каждый игрок считает, что гибнут другие, а он самый везучий. Проходит месяц, другой, игра продолжается, а потом вдруг обрывается, уходит туда, откуда и явилась, в пустоту. А ведь помимо первоначальных взносов, были потом еще и подсказки игрокам. Каждая стоимостью по 5 тысяч, так что не 160 тысяч на кону, а вполне возможно, что и миллиард. А такие суммы не возникают из пустоты. Вполне возможно, что 750 миллионов евро, о которых недавно сообщали, те, что похитил служащий французской финансовой компании, это деньги игры. Средства просто аккумулировали на одном счете. Для этого выбрали крупную компанию с солидной репутацией, но уже разорившуюся. И законным образом распылили всю сумму. Списали на какого-то сотрудника, якобы исчезнувшего. А того, вероятно, или в долю взяли, или, скорее всего, убили. Потому-то игра и подходит к концу. Так что зря Ванька боялся. «Нет», — покачала головой Вера. «Вспомните сталкера в Москве, наш поход в ресторан на Финском заливе и 3 трупа там». «Пусть», — не дал ей договорить Алексей. «Представим самое страшное, то, что игра существует в реальности. Тогда получается, что она никогда не закончится». «Нет, вполне вероятно, что она закончилась до того, как началась, если даже в живых останется хоть один игрок. Что мешает организаторам запустить в игру компьютерного человека? Скажем, того же Бен Ладена. Уцелевший игрок будет всю жизнь гоняться за ним или бегать от него, а того на самом деле нет. Деньги-то уже давно у других, умных, хитрых, жестоких. Вариантов очень много. Например, еще до начала игры организаторы, имея на руках адреса и портреты всех участников, большую часть отстреляют. Все может быть, кроме одного — честной игры. Так что, Вера, Попробуем и мы сыграть нечестно. Для начала проверим мой счет. Если деньги есть, то они где-то лежат. Значит, надо определить банк, куда никто и не пытается залезть. А если попытаться проникнуть в компьютерную программу банка и снять со счета мошенников определенную сумму? Какие действия предпримет держатель счета или держатели? К кому обратятся за помощью в случае, если потеряют часть денег? Вряд ли побегут в полицию, в Интерпол, в ФБР, в Моссад или куда-то еще. Что они скажут? «Ах, из нашего нечестно заработанного миллиарда кто-то, а именно Минтон, свистнул 50 миллионов причитающихся ему призовых денег. Давайте попробуем». «Я уже пыталась», — вздохнула Вера. «Безуспешно. Но деньги, судя по всему, реальные. Именно поэтому у меня и не получилось. Там несколько кодов. Наверное, у строителей игры несколько. Они не доверяют друг другу. У каждого свой ключ. Это может быть набор цифр, ключевое слово или фраза на любом языке. Лучше всего сочетание букв разных алфавитов, цифр и символов, но со смыслом, который поддается переводу. Может получиться так, что когда закончится игра для простаков, начнется бойня среди учредителей. Вера только пожала плечами. В самом деле, к чему гадать? Тут прозвучал сигнал, поступило сообщение для всех игроков. «Посмотрим, что они нам пишут», — сказал Волошин. Вскоре на мониторе появилось изображение. Оно было нечетким, рябило и пропадало. Цельная картинка не складывалась, а по проступающим фрагментам судить сложно. И все же Алексей напрягся. То, что он увидел, то, что проскочило в одно мгновение, испугало его. Показалось даже, это просто привиделось. Но прошла еще пара минут, изображение стабилизировалось, и тогда Волошин просто опустился перед столом на колени. Ноги не держали его. На экране была фотография Ивана. Филатов сидел в салоне своего БМВ, откинувшись всем телом на отклоненную назад спинку кресла. Затылок его лежал на подголовнике. Ваня смотрел в кожаную обшивку потолка салона. Висок прострелен. Вскрикнула Вера и прижала ладони к губам, а потом схватила Волошина за руку, и он почувствовал, как дрожат ее пальцы. На экране появилась надпись. «Это вампир. Напоминание всем участникам. Из игры можно выйти только таким образом». «Этого не может быть», — прошептала девушка. «Наверняка Ванька сам подстроил», — ответил, отвернувшись в сторону Алексей, чтобы надежнее спрятаться. Оба в это не верили. К тому же, обернувшись к экрану, Волошин посмотрел на фон, который был за головой Ивана. Сосны, белые холмы и линия электропередачи, убегающая вдоль дороги к лесу. Алексею показалось, что он знает это место. Совсем недалеко, километрах в 5 за поселком, примыкающая к трассе дорога ведет к Приозерскому шоссе. Она почти всегда пустынна. С Иваном они только раз там и проехались, когда, поселившись в поселке, осматривали окрестности. И Волошин решил съездить туда и убедиться самому. Иван пропал 2 суток назад. Фотография сделана также днем, но только когда? Если вчера, то можно еще обнаружить следы. Алексей выгнал из гаража «Лексус», хотел уже выехать на дорогу, как кто-то забарабанил в стекло. «Остановитесь!» — кричала Вера. «Я с вами!» Опустившись на сиденье, сказала. «Уж лучше вместе, а то мне страшно». «Напрасно», — успокоил ее Волошин. «В доме безопаснее». «Я боюсь за вас», — ответила девушка. Проскочили поселок, спортивную базу, свернули на прилегающую дорогу. Алексей сбросил скорость, поглядывая по сторонам, чтобы точнее определить место. Долго искать не пришлось. Очень скоро показались стоящие на обочине полицейские машины, и где-то между ними виднелась припорошенная крыша БМВ. Молоденький полицейский из зацепления подошел к «Лексусу» и сказал в приотворенное окошко автомобиля. «Разворачивайтесь! Здесь проезд закрыт!» «Нам в Приозерск нужно», — возмутился Алексей. Возвращаться крюк 40 километров. Может, пропустите?» «Не могу», — вздохнул полицейский. «Приказ начальства. Мы тут уже четвертый час все оцепляем». «А что хоть произошло?» Волошин протянул пареньку раскрытую пачку парламента, и тот вытащил сигарету замерзшими пальцами. «Машину с трупом обнаружили», — шепнул он, предварительно обернувшись. «Вчера еще наша патрульная здесь проскочила. Ребята видят, стоит БМВ. Решили даже остановиться, проверить, но торопились и поехали дальше. А сегодня едут опять та же машина и на том же месте. Подошли, глянули, а там мужчина застреленный. Двери заблокированы изнутри. Скрыли. Мертвее не бывает. Солидный мужчина в дубленке дорогой, багажнике чемодан с вещами, сумка, компьютер. Ничего не похищено. Документы, бумажник с деньгами. Там, говорят, денег было. Еще на один БМВ хватило бы. А стреляли в открытую дверь, потому что ни разбитых стекол, ни дырок в автомобиле. А потом дверь захлопнули. Наши, говорят, заказняк. Профессионал, мол, работал». «Ну что ты там застрял?» — раздался голос. «Разворачивай без лишних разговоров». «Можно я у вас еще сигаретку возьму?» — спросил полицейский. Он взял в руки пачку и пытался вытащить из нее сигарету. «Оставьте пачку себе», — тихо произнес Алексей. Он сдал назад, развернулся и поехал обратно в поселок. В зеркало заднего вида разглядел, как к молоденькому полицейскому подскочили сослуживцы. Все брали по сигарете. «Это сделали рейнджеры», — произнесла Вера. «Но как они добрались сюда? Как нашли? Неужели наблюдают и за нами?» «Все может быть», — ответил Алексей. «Только, скорее всего, никаких рейнджеров здесь нет. Иначе давно проявились бы. Он мог бы говорить все, что угодно. Главное было скрыть то, о чем догадался еще вчера. Эмма каким-то образом связана с рейнджерами. Работает она на эту службу или же выдает информацию невольно, он не знал. Но что имеет косвенное отношение к смерти Филатова, сомнений не вызывало. Ведь Иван, сбежав, наверняка отправился к ней, в дом, которого нет, мчался спасать свою возлюбленную. И она тоже исчезла. Ушла в пустоту, из которой возникла, и вряд ли появится снова. Но все же она жила в поселке, ходила по улицам, забегала в магазин и в бар, с кем-то общалась. Причем внешность у нее приметная, если поспрашивать, наверняка кто-нибудь вспомнит, когда и на чем она выезжала из поселка. Может быть, она с кем-то общалась, кроме них? Подумав об этом, Алексей решил начать поиски немедленно, хотя толк вряд ли какой-то будет. И все же можно попробовать. Лексус подъехал к коттеджу, но Волошин не стал загонять машину в гараж, предупредил Веру, чтобы никому не открывала. Сам он заскочит в магазин и в кафе, спросит, не видел ли кто, когда и с кем уезжал Иван. Ведь Филатов мимо бара так просто не проскочил бы. «Никому не открывай», — повторил Алексей, неожиданно для себя перейдя на «ты», и Вера, услышав это, смутилась. «Кто бы кем бы ни представлялся. И к окнам не подходи. Я вернусь и просигналю трижды. Договорились?» Девушка кивнула, а Волошин поехал. С не очень спокойной душой, впрочем. И в магазине, и в баре никто ничего определенного не мог сказать. Конечно, Алексея узнали, вспомнили его приятеля и даже девушек-спортсменок. Вспомнили только, что Филатов был в баре с высокой блондинкой, но пробыли они недолго и с тех пор не показывались. Продавщица в магазине сообщила, что видела как-то блондинку, та заходила недавно. «Купила коробку конфет и две бутылки шампанского», — сообщила продавщица. «Швырнула мне деньги и ушла, мол, сдачи не надо. Важная такая фифа. Там всего-то на 12 рублей больше было, зато гонора на миллион». Отчаявшись что-либо узнать, Волошин вернулся к автомобилю, открыл дверь, как вдруг его окликнули. Не окликнули даже, а поздоровались. Кто-то просто сказал ему в спину: «Добрый день». Алексей обернулся. Перед ним стояла девушка в коротенькой курточке и протертых джинсиках. не девушка, девчонка. Она смотрела Волошину в глаза и пыталась улыбнуться, но испуганно и нервно. «Здравствуйте», — повторила она. «Привет», — отозвался Алексей, хотя видел ее впервые в жизни. «Вы меня не помните?» «Нет». «Я вам деньги должна». «Ты меня, красавица, с кем-то спутала. Я в долг не даю, тем более детям». «Вы забыли», — покраснела девчонка. «Вспомните, пожалуйста. Вы меня у казино подобрали, дали денег и к станции метро отвезли». «Не помню», — отозвался Волошин, хотя какое-то смутное воспоминание все же проскочило в сознании. «Это 2 месяца назад было. Припомните, пожалуйста», — взмолилась девчонка. «Я хочу долг вернуть. Теперь у меня есть деньги». «Заработала», — усмехнулся Алексей. Но тут же ему почему-то стало стыдно, и он спросил, или у родителей стащила. Но и это прозвучало грубо. «У меня нет родителей, только бабушка. Она заболела, а страховки медицинской у нее нет. В больнице сказали, что надо заплатить за койку, за лечение и на лекарства. Если бы я тогда утром не заплатила, то ее просто бы больную на улицу выставили». «Ужас», — возмутился Волошин и спросил, «а теперь-то все нормально?» «Да», — прошептала девчонка. «Спасибо вам». «Ну, тогда до свидания», — помахал рукой Алексей. «Я поехал». «Может, и тебя куда подбросить?» «Спасибо, но я пешком. Мне недалеко». Волошин сел в автомобиль, еще раз помахал рукой местной дурочке и тронулся с места. Проехав пару сотен метров, притормозил, чтобы повернуть к коттеджному городку. Посмотрел в боковое зеркальце и увидел вдали маленькую фигурку. Девчонка бежала за автомобилем. «Ну что ты будешь делать?» — возмутился Алексей и включил заднюю передачу. Затормозив перед настойчивой местной жительницей, он спросил через опущенное стекло. «Что тебе еще надо?» «Я хочу долг вернуть, ведь большие деньги». «Забудь. А лучше давай, я тебе еще пару сотен подброшу». Но девчонка, увидев, как он полез во внутренний карман, отскочила от Лексуса и спрятала руки за спину. «Не надо, у меня есть, я заработала». «Сколько же времени тебе пришлось надрываться? Сколько ты брала за свои услуги?» Ему вдруг стало жалко эту полупомешанную, а она заморгала глазами. Губы ее затряслись, она была уже готова расплакаться. «Я ничего не брала. Я бабушкин дом в аренду сдала на 3 месяца. Квартирантка вперед заплатила, а прожила там только половину срока. Дала 3000 долларов. Я 1,5 отложила, вдруг она вернется. Зато 1,5 — это ведь по-честному». «Постой», — остановил ее Волошин. Его вдруг осенило. «Твоя бабка — вечно пьяная старуха, у которой злющая собака». «Бабушка больная», — прошептала девчонка. «А Ринго только лает, но никогда не укусит». «А квартирантка? Высокая блондинка?» Девочка кивнула. Алексей вдруг понял, что встретил единственного человека, который хоть что-то может ему рассказать об Эмме. «Садись в машину», — приказал он. Девчонка послушно залезла в машину. «У меня дома деньги. Подвезите, я вынесу». Но он поехал с ней к бару. «Не вести же девчонку к себе домой». «Выходи», — снова приказал он. «Поговорим здесь». Они расположились за столиком. «Пиво, мартини, текилу?» — спросил он. Но потом сообразил. «Кофе, сок?» «Если можно, чай», — смутилась девчонка. «Только здесь все очень дорого». Волошин посмотрел на нее, заметил смущение и подумал, что они не просто так сидят здесь. Девчонка расскажет ему все, что знает. Хотя вряд ли она может что-то знать об Иване. Алексей подошел к стойке, заказал чай и пирожное для девочки, себе взял сок. Смотрел на зеркальную стену, в которой отражались небольшое помещение, он сам и девочка за столиком, растерявшаяся от великолепия сверкающих лампочек под потолком и гирлянд, оставшихся после новогодних праздников. Он повернулся к ней и сказал: Я в детстве и ранней молодости тоже был очень застенчивый. Пытался как-то это скрыть, но получится разве? Только много позже понял, чем одарил меня Бог. Человек, не умеющий смущаться, не способен быть искренним до конца. Все его ужимки так же далеки от правды, насколько естественны и благородны на первый взгляд. Так что не бойся ничего и гордись тем, какая ты. Девчонка посмотрела на него и ничего, видимо, не поняла, но все равно кивнула благодарно. «Давно тут?» — спросил Алексей. «Родилась здесь, поди». Девочка потрясла головой. «Нет, мы с мамой вообще из другого города. Мы вдвоем жили, а потом она стала летать во Владивосток на китайский рынок за товаром. Познакомилась там с человеком и замуж за него вышла. А он как раз отсюда. Мама и меня сюда с собой взяла. Но они с мужем все равно продолжали летать за товаром, а меня в детский дом отдали. Когда приезжали, мама меня забирала в гости. Только бабушка, мама отчима, очень злилась, что меня привозили, и ругалась постоянно. А потом самолет, на котором мама с мужем летели, разбился. «И ты перебралась сюда, потому что за бабушкой нужен был уход?» Девчонка кивнула. «А теперь рассказывай, как ты тогда у казино оказалась? С чего вдруг в проститутки решила записаться?» «Я же вам говорила, что бабушка заболела. А в больнице сказали, что нужны деньги». «А как ты с Эммой, то есть как с той блондинкой познакомилась? Давай подробно с самого начала». Люба стала рассказывать, как он и просил, с самого начала. Оказалось, что после того, как Волошина в ночь их знакомства высадила ее у Макдоналдса, она до утра простояла в какой-то парадной, где было холодно и скользко. Пару раз заскакивала погреться в закусочную, но там все ей показалось таким роскошным, прямо как в вестибюле казино, из которого ее в ту ночь вышвырнули. Боясь повторения в Макдоналдсе того, что было в казино, она не задерживалась в закусочной и бежала через дорогу в подъезд. Утром открыли метро, и девушка отправилась в больницу. В Мариинской больнице хотела внести в кассу деньги, но доллары не принимали. Пришлось ждать еще полтора часа, пока откроют обменные пункты. Ближайший был через дорогу от больницы. Она стояла возле дверей и поглядывала на большой циферблат уличных часов. Стрелка тащилась крайне медленно. Перед самым открытием к обменному пункту подъехала на автомобиле шикарная дама, не спеша вышла из него, подошла к дверям, даже не заметив, что кто-то уже стоит здесь, и, достав из кармана маленький мобильный телефончик, назначила кому-то встречу, тут же, через 40 минут. Деньги были внесены в кассу больницы. Потом любящая внучка слетала в аптеку, купила лекарства и отнесла в отделение. Хотела увидеть бабушку. Ее пропустили в палату, но старуха закричала с койки: «Куда приперлась? Только тебя мне здесь не хватает!» Обиженная девушка вышла на проспект и двинулась к метро. Очень хотелось есть, а кафе и закусочные были на каждом углу, удержаться невозможно. Она зашла в какой-то подвальчик, купила стакан чая, пирожок и опустилась за угловой столик, где уже сидела пара — мужчина и женщина. Это была та самая дама из обменного пункта. Они о чем-то разговаривали, но разговор, судя по всему, уже заканчивался. «Я еще раз напоминаю», — говорила коротко стриженная блондинка. «Мне нужна не столько квартира, сколько дом в ближайшем пригороде. Естественно, с отоплением, телефоном и прочими удобствами». «Очень сложно подыскать», — вздыхал мужчина. «Но мы постараемся. Пока ничего нет на примете. Вот если бы вы захотели купить...» «Я хочу просто взять домик в аренду, прожить в нем 2-3 месяца, и все». «Очень сложно», — покачал головой мужчина. «Даже в нашем солидном агентстве». «У меня как раз есть такой дом», — неожиданно встряла в разговор девушка. «Очень хороший». «Что за хамство?» — возмутился мужчина. «Мало того, что вы сели за наш стол без спроса, так еще...» «Что за дом?» — — спросила дама. Девушка описала, сказала, что 2 этажа, 6 комнат, есть даже ванная с душевой кабиной и маленький камин, только он чуть-чуть дымит. «Сколько вы хотите в месяц?» — спросила блондинка. «Нет», — пытался помешать разговору мужчина. «Это уже ни в какие ворота. А как же наше агентство?» «У вашего агентства слишком много сложностей». «Ведь есть договор», — кипятился риэлтор. «Засунь его себе». Солидная, хорошо одетая дама сказала, куда именно. Из этого можно было сделать вывод, что дама настроена весьма решительно, и дом наверняка снимет. Сколько запросить с богатой дамы, Люба не знала. «Но вы даете», — возмущался мужчина. «Я так не оставлю. Вы мне ответите за оскорбление. Да я...» «Если ты не заткнешься, то я сейчас позову полицейского, сообщу, что ты сексуальный маньяк, напал на нас, предлагал всякие гадости и угрожал изнасиловать в извращенной форме. Тебя без разговора отправят в кресты, а там извращенцев очень любят. Итак, девушка, на чем мы остановились?» На машине они приехали в Токсово. По дороге дама рассказала, что ее зимой отправили в отпуск, а в это время из-за границы ей нечего делать. Там мертвый сезон. Можно рвануть в Швейцарию, но там, на горнолыжных курортах, все безумно дорого. Месяц проживания будет стоить нескольких лет напряженного труда. Уж лучше под Питером отдыхать. Комфорта поменьше, трасса горнолыжная — убожество лишь для грудных детей, зато дешево и спокойно. Шикарная блондинка осмотрела дом и осталась довольна. «Итак, дорогуша», — сказала она, — «сколько хотите за вашу избушку?» 1000. Испугавшись размеров суммы, прошептала внучка. Но боялась она зря. Бабушка была уже в больнице, а серые волки в Токсово не бегают. «В месяц?» — переспросила дама. Девушка испугалась еще больше и кивнула. «Окей», — улыбнулась блондинка. «Плачу за 3 месяца вперед». Она села за стол, достала из сумочки пачку долларов, отсчитала 30 банкнот и положила на стол. «Здесь ровно 3». Вообще-то девушка просила 1000, имея в виду рубли. Но отказаться не смогла, у нее просто отнялась речь. Это было перед Новым годом. И вот вчера вечером девушка позвонила из города, чтобы узнать у дамы, сколько та еще пробудет в доме. Но трубку сняла бабушка. «Ты где шляешься? Приезжай скорее, убирай весь мусор». В доме было чисто, только под ванной лежали 10 колготок, дорогих, совсем новых и даже без зацепок. И на полке осталась зубная щетка и тюбик зубной пасты. А в спальне на тумбочке стояли 2 коробочки с духами, из чего девушка сделала вывод, что квартирантка обязательно вернется. «Вряд ли», — покачал головой Волошин. «Теперь она не вернется никогда». «А духи?» «Оставь себе на память». «Ведь они чужие». «Тогда выброси». «Разве можно чужие вещи выбрасывать?» «А там еще одна вещь была. Только я не знаю, можно ли рассказывать». Алексей, которому надоело выслушивать глупости, поднялся из-за стола и мотнул головой девчонке. «Давай подвезу». «Да-да», — согласилась девчонка и вскочила резко. «Только вы меня подождите немного у калитки. Я деньги, которые вам должна, быстро вынесу». «Ну тебя», — махнул рукой Волошин. «Иди тогда домой пешком». Сел в «Лексус» и поехал. Когда сворачивал с трассы в проулок, обернулся. Девчонка опять быстро шла следом. Пришлось газануть и умчаться, рискуя вылететь со скользкой дороги и врезаться в чей-нибудь забор.